Алло. Пидор картавый. Алло. Что надо? Алло, это звонит Андрей. Это звонит пидор картавый. Андрей звонит тебе. А Русланчика можно услышать? Это его... Ты уже выучил пидор греков в реку уехал. А... Там в жопу, блядь. Выучил? Ты сколько нажралась, сучка толстая? Это тебя Валька называет толстая? А тебя как называют? На днях толстая приезжает, но она, блядь, тебе покажет. Ты ж ты, дебилоид. Это тебя она имеет в виду, что ли, или как? Нет, не меня, дебилоид. А кого? Жопу твою. Ну, это прям детский сад. Ты отвечаешь не в складушке, не в ладушке. Ты ж ты, картавая пизда, ты меня заебала, блядь. Так. Давай сделаем так. Ты сменишь номер, и мы тебя перестанем. А, хуя, когда ты хуй отсосешь у осла, блядь. У Руслана? У осла, блядь. У Руслана? У своего папаши. У Аслана Руслана? Зачем? У своего папы, пидора. А Руслана ты... Пидора. А Руслан от азербайджанца рожден? Вы же два пидора на свете, ты и твой папа, блядь. И еще Фредди Меркури, блядь. Ну он-то подох, ладно. А вот твой пидор все жив, да? А ты что, не любишь Фредди Меркури? Ты хуесос ебаный, блядь. Нас... Давай споем. Show must go on. Пидорастический. Отсос пидорастический. А ты лесбиянка, у тебя голос как у Земфиры. О, пидор, тебе что не спится в ночь глухую, блядь? А у тебя голос как у активной лесбухи. А у тебя как у хуя с горы, блядь. Ну что, вот мы квиты, ты активная лесбияночка. Старая. Ты шиза, с тобой даже неприятно разговаривать, с тобой нечем разговаривать. Ну, Валька со мной любит разговаривать, Валентиночка Петровна. Ну, мало ли, что она любит, она старая, а ты глупец, ты не ебаный. Она старая? Она старая, так забирай ее к себе, блядь.